Сеанс 647. 12 марта 1973 года. Понедельник, 21:37. Пометка. Я распечатал только часть последнего сеанса, поэтому остальное прочитал Джейн по своим записям. Перед началом сегодняшнего сеанса она сказала отчасти в шутку. «Я начинаю получать информацию от Сета, но она про нас. Я ее не хочу. Я хочу книгу». Сет пришел и надиктовал несколько страниц информации к разговору, который у нас сегодня был. После паузы в 21:50 он продолжил главу 12. Конец пометки. Минутку. Диктовка. Змей – символ глубочайшего знания бытия. Он также воплощает то, что вы можете подняться над собой в определенном отношении. Например, яблоко ест Ева, а не Адам. Потому что в этой истории в качестве женщины изображены интуитивные элементы расы, которые и приводят к инициации. И только потом эго, которое символизирует Адам, может получить новое рождение и необходимую обособленность. То есть древо познания действительно предлагало свои плоды, добро и зло, поэтому впервые оказались доступны выбор и свобода воли. Были и другие легенды, которые до вас не дошли. Там Адам и Ева были сотворены едиными и во сне распались на разделенных мужчину и женщину. В вашей версии мифа Адам появляется первым. Женщина, сотворенная из его ребра, символизирует необходимость появления у нового существа интуитивных способностей, которые возникают всегда. Без этого развития раса не получила бы самосознания в вашем понимании этого термина. Добро и зло символизируют просто появление выбора, первоначально в отношении выживания, там, где раньше все необходимое давали инстинкты. В более глубоком смысле здесь есть еще одно значение, которое отражает внешние разделения, происходящие, когда все сущее якобы отделяет от себя части себя. Оно рассеивает свое всемогущество в новые структуры бытия, которые в вашем представлении помнят о своем источнике и с тоской взирают на него, расцветая в своей собственной уникальной индивидуальности. Пометка. 22:06. Джейн говорила очень энергично. История падения восставших ангелов и их предводителя сатаны, который становится дьяволом, все это рассказ о том же самом явлении, но на другом уровне. Сатана в данной истории символизирует часть всего сущего, или Бога, который вышел за пределы себя, так сказать, и стал земным вместе со своими творениями, предложив им свободную волю и выбор, которые раньше, в кавычках, были недоступны. Поэтому сатана обладает элементами величия и силы. Когда его изображают в животном виде, часто появляются земные качества, потому что, конечно же, он также связан с интуитивными земными свойствами, из которых возникает новое сознание человека. С позиции простых биологических функций вы получили вид, который больше не зависит только от своих инстинктов. У него появился разум, способный принимать решения и проводить различия. Можете сделать перерыв. 22:16, 22:30. Итак, вместе с новым видом сознания пришло открытое зеркало памяти, в котором можно вспомнить прошлые радости и печали. Поэтому осознание неизбежной смерти стало острее, чем у животных. Ассоциация может вызвать в удивленном новом разуме четкие воспоминания о прошлой агонии. Сначала бывает сложно отделить образ из воспоминаний от момента настоящего. Тогда разум человека старался вместить множество образов – прошлых, настоящих и воображаемых будущих – и был вынужден в любой момент времени соотносить их. Произошло быстрое ускорение. Вполне естественно, что какие-то переживания казались лучше, чем остальные. Новые способности вида сделали необходимым проведение четких различий. Добро и зло, желанное и нежеланное стали бесценными помощниками в формировании основы разделений. Самые большие возможности породило возникновение воображения. В то же время оно стало огромной нагрузкой на биологическое существо, вся физическая структура которого теперь реагировала не только на текущие объективные ситуации, но и на воображаемые. При этом представителям вида приходилось бороться с окружающей средой, как и всем другим животным. Здесь воображение помогало, потому что индивид мог предвидеть поведение других существ. 22.41. Животные по-своему тоже обладают «бессознательным» в кавычках предвидением, но им не приходится постоянно воспринимать его, как пришлось новому сознанию. Повторяю, на помощь виду пришли добро, зло и свобода выбора. Например, природный хищник был злым животным. Здесь читателю будет полезно вспомнить, что в этой книге говорилось о естественной вине. Это поможет понять последующие мифы и их вариации. Смотрите сеанс 634 в главе 8, помимо прочего. По мере развития разума вид смог передавать потомству мудрость и законы старших. В современном обществе это, естественно, происходит до сих пор. Каждый ребенок наследует представления своих родителей о природе реальности. Помимо всего прочего, это особенность бытия. У животных просто способы другие. Однако ускорение продолжалось. Представления о правильном и неправильном всегда были указаниями, которые каждый понимал по-своему. Из-за связи с выживанием, о которой говорилось раньше, на прошлом сеансе, это очень важно. Например, первоначально ребенок должен был запомнить тот факт, например, что хищное животное «плохое» в кавычках, потому что может убить. Сейчас мать неосознанно говорит то же самое про машины. Таким образом, раннее знакомство с убеждениями несет биологическое значение. Но по мере созревания сознательного разума, для него естественно испытывать сомнения в этих убеждениях, оценивать их в соответствии с собственным окружением. У многих читателей наверняка могут быть очень ограниченные представления о добре и зле. Это могут быть старые убеждения в новой одежде. Вы можете считать, что вполне свободны, но потом обнаружить, что придерживаетесь старых убеждений, просто сформулировали их иначе или обратили на другие аспекты. Ваше повседневное существование тесно связано с вашими понятиями о ценности и важности личности. Можете сделать перерыв. Спасибо. Прочитай Руберту мою записку. Хорошо. Пометка 22.55. Сет говорил о личной информации, которую дал нам перед работой над книгой. Я сейчас прочитал ее Джейн. Там говорилось о том, как мы можем ежедневно увеличивать свое ощущение свободы. На мой взгляд, это замечательный материал. Сеанс возобновлен в 23.23. Конец пометки. Диктовка. Вы вполне способны видеть насквозь искажения традиционной христианской религии. Может быть, вы изменили свои убеждения настолько, что не видите сходства между новыми и старыми. Сейчас вы, например, верите в теории буддизма или другой восточной философии. Разница между этими системами мышления и христианством может быть настолько велика, что сходство остается незамеченным. Допустим, вы придерживаетесь того направления буддизма, которое считает очень важным отрицание тела, укрощение плоти и упразднение желаний. Эти элементы характерны и для христианства, конечно, но они могут казаться вам более мягкими, экзотичными или разумными, если происходят из источника, с которым вы не росли вместе. Так что вы можете переместиться от одного к другому, крича об освобождении, чувствуя себя свободным от старых ограничивающих идей. Философия, которая учит отрицанию плоти, неизбежно закончит призывами к отрицанию и неприятию «я», Да, душа заключена в мышцы и кости, но она должна жить в этой реальности, а не отказываться от нее. Все подобные догмы используют в своих целях искусственную вину, да и искаженную естественную тоже. Послушнику в какой-нибудь формулировке объясняют, что с земным существованием что-то не так. То есть вы сами становитесь злом во плоти просто потому, что существуете. Уже это само по себе может вызывать неприятные ощущения, заставив вас отрицать самые основы структуры своего существования. Вы будете считать тело вещью, отличным сосудом, но не естественным, живым выражением вашего существа в материальной форме. Многие восточные и спиритуальные школы также подчеркивают важность «бессознательных уровней личности» в кавычках и учат вас не доверять сознательному разуму. Концепция нирваны и идея рая – два варианта одной картины. В первой индивидуальность теряется в блаженстве нераздельного сознания. Во второй, сохраняющие сознание, личности занимаются бессмысленным восхищением. Ни в одной из этих теорий нет понимания задач сознательного разума или эволюции сознания, или, если уж на то пошло, определенных аспектов глобальной физики. Энергия не может быть утрачена. Теория расширяющейся Вселенной применима не только ко Вселенной, но и к разуму. Сноска. Теория Большого Взрыва гласит, что 10-15 миллиардов лет назад вся материя или энергия была сжата в один огромный первичный атом, в кавычках. Этот гигант взорвался, и все еще расширяющаяся Вселенная, которую мы видим сегодня, результат того события. Одна из разновидностей этой теории рассматривает пульсирующую Вселенную как результат сжатия и расширения всей материи энергии. 23.43. Однако все эти философии могут вызвать у вас глубокое недоверие и к телу, и к разуму. Вам говорят, что дух совершенен, поэтому вы можете попытаться соответствовать стандартам совершенства, которых невозможно достичь. Неудача усиливает ощущение вины. Тогда вы настойчивее пытаетесь изгнать неотъемлемое наслаждение своим бытием. Отрицаете страстную духовность вашей плоти и неотъемлемые материальные качества души. Вы пытаетесь избавиться от вполне естественных эмоций и тем самым лишаетесь их духовного и физического движения. С другой стороны, некоторые читатели могут мало задумываться над такими проблемами, но при этом глубоко убеждены в страданиях человеческого состояния, сосредоточившись на его «темных» в кавычках сторонах и видя приближающуюся гибель мира, не анализируя убеждения, которые постоянно вызывают эти чувства. Им будет легко пренебрегать явными фанатиками, которые требуют божественного отмщения и, говоря о гибели мира, под лавой и пеплом. Однако они могут быть не менее убеждены в недостойной природе человека, то есть и в своей собственной. В обычной жизни такие люди концентрируются на негативных событиях, накапливают их и, к сожалению, создают у себя опыт, который укрепляет их базовые идеи. Здесь, пусть и в другом контексте, происходит то же самое – отрицание значимости и цельности земного существования. В некоторых подобных случаях все желаемые человеческие качества усиливаются и проецируются вовне на Бога или сверхсознание, а все нежеланные качества остаются человечеству и человеку. Таким образом, человек сам лишает себя большинства способностей. Он не считает их своими и удивляется, когда другие представители его расы демонстрируют подобные высшие качества. Вы можете сделать перерыв или закончить сеанс, как хотите. Мы сделаем перерыв. Пометка. 23.57. Я сказал Джейн, что не возражаю, если она хочет закончить сеанс. Она решила подождать. Сеанс возобновлен в 0 часов 12 минут. Конец пометки. Такие убеждения в определенной степени следуют неким ритмам цивилизаций и времени. Разум – это система проверок и противовесов, как и тело. Поэтому зачастую набор убеждений, который кажется негативным, оказывается благоприятным, нейтрализуя другие убеждения. Какое-то время западная цивилизация поддерживала искаженную версию интеллектуальных рассуждений, например, так, что современные выделения других частей «я» тоже служат своей цели. Люди, живущие в мире, приходят в него со своими проблемами и задачами. Это тесно связано с видом возникающих и доминирующих национальных и всемирных убеждений. Естественно, убеждение — это структура, в которой проверяются различные ситуации. Это относится и к религиям, и к политическим, и общественным организациям. Между человеком и системой массовых убеждений, в которой он выбрал появиться, всегда происходит взаимообмен. Есть убеждение в том, что болезнь морально неправильна, и противоположное убеждение, что она облагораживает, возвышает и развивает духовно. Эти оценки крайне важны, потому что они отразятся на вашем опыте при любой болезни или недомогании. Итак, это конец диктовки и сеанса. Доброго вечера вам обоим. Спасибо, Сет. Спокойной ночи. Время 00:22.